Часть вторая. Мы закрыли дом и вышли в маленькую калитку со стороны сада. Так было ближе, да и идти в зарослях было приятнее, чем по открытой солнцу песчаной дороге. Все дышало влажным зноем и источало запахи, которые казались тяжелыми и терпкими под палящими лучами. Вокруг шуршало, двигалось, стрекотало и жужжало, заставляя нас с Яшкой постоянно подпрыгивать и стряхивать с себя особо назойливых насекомых. «Сейчас в лес войдем, там получше будет», — успокоила я подругу. «Ты бы все-таки головной убор надела». «А мы что, не в лесу?» — удивилась Яшка, напяливая бирюзовую шляпу с розой. «Мы купили две одинаковые в прошлом году в Туапсе». Единственное различие в них было цвет. Моя была цвета фуксии с завязочками под подбородком. Широкие поля хорошо закрывали лицо от солнца, а легкий материал отлично вентилировался. Еще нет. Эти заросли возле родника разрослись еще лет 10 назад, а лес начнется, как только мы перейдем вон ту широкую тропинку. А, ну хорошо. В этих зарослях мы, как две райские птицы, сияли ярким пятном, радуя местную живность. Шляпы, огромные очки, сарафаны соответствующего цвета и босоножки с ядовитыми желтыми цветами. Кстати, босоножки мы купили перед поездкой в магазине, где на всем висел ценник 200 рублей. Яшкин аргумент «для деревни пойдет» сыграл решающую роль. Подруга выглядела шикарно. Чтобы шляпу не сдуло ветерком, она затянула завязочки, которые тут же врезались в ее мягонький подбородочек, отчего он приподнялся тугим кружком. Из-под очков торчал покрасневший носик, под которым блестели белобрысые волосики, а красная помада над подбородком кружочком завершала образ. Последовав ее примеру, я тоже затянула завязочки, ощущая, как щеки начинают давить на глаза, и сразу освободила руку, перестав придерживать ею шляпу. Перейдя тропинку, мы углубились в лес, и сразу стало легче дышать. Огромные сосны золотистыми столбами подпирали небо, наполняя воздух ароматом и прозрачностью. В их ветвях прыгали белки, и от их быстрых движений на наши головы осыпалась золотистая хвоя. «Я вижу озеро!» – Яшка ткнула пальцем в поблескивающую между деревьями гладь воды. «Там какой бережок?» «Пологий, песочек», – ответила я. «И нет никого». «Почему?» «Местные почему-то не очень любят ходить на озеро. Не знаю, почему даже», – пожала я плечами. «Если только соседи пожалуют». «Странно». Яшка подозрительно посмотрела на меня. «Рядом такое место замечательное, а они не ходят». «Точно, здесь какая-то тайна есть». Деревья расступились, и озеро Чар предстало пред нами во всей своей красе. Большое, продолговатое, оно было похоже на полумесяц с ровными, бело-золотистыми берегами. Поверхность его была спокойна, несмотря на легкий ветерок, лишь прозрачные волны медленно с тихим шелестом лизали песок. Мы расположились возле самой водички и, скинув одежку, полезли в воду. «Какая она теплая!» – пробулькала Яшка, дрейфуя на поблескивающей поверхности. «О, какой кайф!» Действительно, вода была теплой, как парное молоко. Она мягко обволакивала и баюкала в своих ласковых объятиях. Мы немного поплавали возле берега и только выбрались на песок, как на тропинке появились соседские дочери. Девушки расположились чуть поодаль и принялись раздеваться. «Принесла нелегкая», — недовольно пробубнила Яшка, заворачиваясь в полотенце. «Отдохнуть не дадут». «И не говори!» Я искоса наблюдала, как короткие шорты слетают с роскошных бедер, майки открывают упругие животы и довольно большие груди этих Барби. Все, настроение испорчено. «Я всегда впадаю в депрессию от таких видов», – проворчала Яшка. «Уж очень явственно чувствуешь свое несовершенство». «Внешность не главное», – наставительно сказала я, но подруга лишь скривилась. «Как водичка, тетеньки?» Одна из блондинок насмешливо посмотрела на нас, тряхнув длинной густой гривой. Или вы на песочке косточки греете?» «Зашибись, деточка!» — рявкнула Яшка, и ее начало распирать от ярости. «Ты слышала, тетеньки?» «Вот гадины!» — прошипела я сквозь зубы. «Они что, насмехаются над нами?» «Хамки!» — подруга мрачнела на глазах. «Надеюсь, видеться мы будем с ними как можно реже». Сестры вошли в воду и поплыли к центру озера, весело перекрикиваясь и смеясь, посматривая в нашу сторону. Они плескались минут пять, вводя нас в состояние тихой ненависти, пока вдруг одна из них не ушла под воду. Сначала мы не обратили на это внимания, но тут под воду ушла вторая сестра. Они периодически выныривали, дергая руками, и, наконец, до меня дошло, что они тонут, хватая воздух перекошенными ртами. «Вот черт!» — завопила я. «Этого еще не хватало!» Мы с Яшкой бросились в воду, несмотря на то, что ни одна из нас не обладала выдающимися способностями в плавании. «О, Боже!» — кряхтела Яшка, перебирая короткими ручками. «Куда я лезу? Куда? Они же нас сейчас утопят!» «Если не утонут раньше!» — сказала я, отплевываясь. «Давай быстрее!» «Быстрее не могу! У меня уже круги перед глазами!» Мы почти добрались до сестер, но, вынырнув в последний раз, они исчезли под водой, которая расходилась большими кругами. «Я нырять не умею!» — завопила Яшка. И я поняла, что теперь ситуация стала совсем страшной. «Боже, что делать? Смотри, волосы!» Яшка схватила всей пятерней белобрысые патлы и потащила вверх их обладательницу. Я кинулась помогать ей, и тут, будто из ниоткуда, появилась чья-то широкая спина, мощно рассекая воду, а за ней еще одна. Двое непонятно откуда взявшихся мужчин подплыли к нам, и один из них нырнул, пока второй быстро и умело подхватил бездыханную блондинку, выдрав ее из цепких рук Яшки. «Дрейфуйте отсюда!» — не очень дружелюбно сказал он и поплыл к берегу. «Что? Слышь ты, спасатель Малибу!» — рявкнула Яшка и чуть не захлебнулась от волны, которую создал его товарищ, вынырнув с другой утопленницей. «Танька, кто это?» «А я почем знаю?» Меня это тоже интересовало. «Давай к берегу, а не то сейчас и я утону!» Мы выползли на берег, когда сестриц уже реанимировали, и они натужно кашляли, исторгая из себя воду. Я с завистью отметила, что даже в таком состоянии они выглядели шикарно. Мы, тяжело дыша, уселись на полотенце, и я ощущала, как дрожит каждый мускул в моем теле. «Слушай, это же те мужики, которых мы видели возле супермаркета!» – прошипела Яшка. 100% они!» Я пригляделась и поняла, что она права. Странно, что они забыли в поселке? Раньше я здесь их не видела. «Чужаки!» – шепнула я. «Я тут всех знаю!» «Мало ли, что за год могло произойти!» – резонно возразила Яшка. «Ты посмотри на этих куриц! Полегчало!» Сестрицы пришли в себя, и хоть все еще находились в горизонтальном положении, позы их выглядели довольно соблазнительно для утопленниц. Еще бы, таких спасителей перед собой увидеть! Волосы, рассыпанные мокрым покрывалом, загорелые длинные ноги в золотистых крупинках песка, тяжело поднимающиеся груди. Я покосилась на Яшку, сидевшую рядом. Кудрявые волосы торчали, как пружины, красная помада растеклась по подбородку, из-под бирюзового лифчика красиво выпирал животик, трусы съехали вбок, обнажая сдобную белую булку. Наши глаза встретились, и мы захохотали. Я представила свой пучок на голове, который оказался на виске, проследила за Яшкиным взглядом и, ойкнув, подтянула шнурки лифчика, который, как конфетная обертка, медленно открывал мои, как ни прискорбно, дроже. «Ну что, домой?» – утирая слезы, спросила Яшка, и я кивнула. «Думаю, на сегодня достаточно приключений». Мы оделись, взяли свои вещи и пошли к тропинке, стараясь не смотреть на спасенных красавиц с их благородными кавалерами. Все так и должно быть. Идеальное всегда должно быть рядом с совершенным. Закон жизни. «Вообще-то мы первые кинулись спасать этих сестричек», — снова завелась Яшка, когда мы шли по лесу. «Вот так. Ты хочешь благодарности от них?» — засмеялась я. «Не дождешься!» «Да нафиг они мне нужны со своими благодарностями?» — возмутилась подруга. «Чего они тонуть-то вдвоем начали?» «Может, судорога?» — предположила я. «У обеих сразу?» — скептически протянула Яшка. «Вряд ли». «Какая теперь разница?» Мне не хотелось думать о соседских дочках. Живы и слава богу. И то так. Яшка остановилась и принялась вытряхивать камешек из босоножка. Подожди. Пока мы стояли, на тропинке показалась вся честная компания. Мужчины почти несли сестер, которые выглядели как умирающие лебеди, но что-то подсказывало мне, что они больше притворяются. И приспичило Яшке остановиться. «Освободите дорогу! Растопырились тут!» — проблеяла помирающая сестрица. «Пройти невозможно! Ты сейчас в кустах окажешься!» — предупредила я ее, офигевшая от такой наглости. «Ясно?» Она заткнулась, заметив злобный взгляд Яшки. Но я тоже кое-что заметила — веселую заинтересованность мужчин, которые косились на нас и, казалось, улыбались. «Еще один закидон, и они точно допросятся!» – прошипела Яшка им в спины. «Я жрать прям захотела!» «Мне нравится твоя идея!» – в моем животе заурчала. «Пора бы!» Дома мы переоделись, нажарили колбасы с яйцами, сделали салат и уселись в беседке, которая находилась в саду под сенью роскошных яблонь. Жужжали пчелы, в листве шуршал ветерок, и было так хорошо, что Яшка предложила. «Может, венца?» «А давай!» — согласилась я. «Сейчас принесу». «Сиди, доца!» — раздался женский голос, и мы вытянули шеи, чтобы разглядеть через края беседки, кто пожаловал. «Я со своим! Тетя Роза!» — обрадовалась я. «Здравствуйте! А мы только сегодня приехали!» «А я из окна смотрю, идете по тропинке!» «На озеро, небось, ходили!» Полненькая женщина лет 60 поднялась в беседку и окинула нас добродушным взглядом. «Да, освежиться! Это Янина, моя подруга!» Представила я ей Яшку и сказала подруге. «А это тетя Роза, соседка!» Женщина поставила на стол большую бутыль с красивой рубиновой жидкостью и тарелку с клубникой. «Вишневое венцо, домашнее!» «А клубничка ранняя, ароматная, одни витамины!» Я принесла бокалы, и мы с удовольствием выпили вкуснющего вина с ярким летним вкусом. «Надолго к нам?» – спросила тетя Роза, ласково приобняв меня. «На все лето. Соскучилась за домом. Правильно, без деда он совсем загрустил, покривел весь. На кладбище еще не ходила? Завтра пойду». «Поосторожнее там!» – предупредила тетя Роза, и ее идеально нарисованные брови слегка нахмурились. «Вдвоем идите!» «А что такое?» – я насторожилась. «Да тут что-то странное творится. Уже как неделю какая-то тварь скотину портит!» – вздохнула женщина. «Находим еле живую, обескровленную!» «Чупакабра, что ли?» – широко заулыбалась Яшка. «Да черт ее знает!» Тетя Роза сложила губы трубочкой и плюнула. «Тьфу на гадость эту! Каждую ночь кутузик заливается, лает и воет так, что мороз по коже. Остальные собаки со своих будок не вылазят. У нас в основном мелкие песики, ведь всю жизнь в поселке тихо и спокойно было. Незачем здоровенных собак заводить. Так что поосторожней!» «Может, это лесной хищник какой-то? Что ж он, на нас днем нападать будет?» Отпуск все больше приобретал мрачные формы. «Так говорят, видели его днем», — перешла на шепот тетя Роза, словно этот монстр сидел в ближайших кустах и прислушивался. «Кто говорит?» — Яшка вся источала глубочайший интерес. «Невинно убиенные коровы?» «Юмористка!» — недовольно пробурчала гостья. «Вам, молодым, только зубы скалить. Танюша, ты помнишь бабу Лолиту?» «Бабу Лолиту?» — Яшка была в восторге. «Баба Лолита! Жесть! А кто она?» «Помню, конечно!» — я понимала изумление подруги. Сама приходила в неописуемый восторг от имени бабы Лолиты, которая звалась Запупина Лолита Хасеевна. «Бабулька у нас тут живет. Ее мать в войну влюбилась в испанца, воевавшего в рядах Красной Армии, Хосе Бейстера. Он до войны учился в Москве, а потом пошел добровольцем. Родила она от него дочь и записала на свою фамилию, так как они не были женаты. Его где-то в этих краях и убила». «Вот это да!» Яшка даже забыла свою яичницу. «Скажи, как жизнь крутит!» В ее глазах я уже видела горячего испанца. «И что с бабой Лолитой?» Я повернулась к тете Розе. «Шла она по лесу дня три назад, собирала грибы после дождя и увидела, как из-за деревьев на нее смотрит зверь какой-то. Здоровенный, стоит, как человек на двух ногах, а глаза злющие, голодные. Бедная Лолита решила, что смерть ее нашла, но зверь этот развернулся и скрылся в чаще». Тетя Роза, видимо, сама испытывала жуткий страх, рассказывая эту историю. «Да ладно!» – протянула я. «Показалось бабке!» «Если бы показалось, так ведь скотину убивает кто-то!» – возразила соседка. «Может, ей после этих историй и привиделось?» Я совершенно не собиралась верить в эти сказки. «Но осторожней мы будем, я обещаю». «Ой, девки, девки!» Тетя Роза покачала головой, понимая, что доказывать нам что-то бесполезно. «Ничего слышать не хотите?» «Тетя Роза, мы тут незнакомцев видели», — решила я сменить тему. «Двое мужчин». «А, уже приметили?» — заулыбалась она. «А это как раз внуки Лолиты, Сашка и Ромка». «Да?» — Яшка задрала белобрысые брови. «Есть в них бабкина кровь, однозначно». «Да, сильно они похожи на прадеда своего», — согласилась тетя Роза. «Смуглые, высокие». «А почему я их ни разу не видела?» — удивилась я. «Я же все детство здесь провела». «Так сын Лолиты, вернувшись из армии, принялся искать своих родственников и нашел. Он уехал в Испанию, женился там. Ребята родились за границей. Лолита все переживала, что никогда не увидит внуков своих. Постоянно фотографии выносила, показывала нам, как сын живет. А он возьми и забери ее к себе. Пожила она там 3 года и вернулась обратно, не сумев прижиться в чужом краю. Сын приезжал каждый год до самой своей смерти. А внуки в этом году явились. Уж как 3 месяца у бабки живут». «Так они иностранцы?» – протянула Яшка, прищурившись. Мы еще немного посидели, и тетя Роза засобиралась домой. «Пойду, нужно ужин готовить, а вы поосторожней будьте, хорошо?» «Хорошо», — пообещали мы, проводили ее к калитке и вернулись в беседку. «Значит, Алехандро и Роберто», — Яшка плеснула винца в бокалы, — «как в песне прям». «Ты о чем?» — не поняла я. «Сашка и Ромка, внуки Лолиты», — объяснила подруга. — «Они же испанцы, значит, Алехандро и Роберто». — «Ух ты и выдумщица!» — прыснула я. — «Ну как придумаешь что-нибудь?» — «А я уверена, что так и есть». Яшка подперла голову кулачком и мечтательно протянула. — «Вот никогда бы не подумала, что встречу в деревенской глуши знойных испанских мачо». — «И не мечтай даже!» — я жестоко разрушила ее чаяние. Они себе уже нашли партию получше, да еще и грубияны. «Да я что?» – уныло согласилась Яшка. «Я так просто...»